Глава 5. Кухня древнего Китая. У китайских поваров принято мелко нарезать все ингредиенты. Китай велик, кухни разных регионов сильно разнятся, но принцип мелкой нарезки един для всех. Это традиция, уходящая корнями в глубокую древность. Вам никогда не доводилось видеть в стейкхаусе китайца, который разделывает свой стейк с печатью недовольства на лице? Если вы подумали, что недовольство вызвано вынужденным использованием ножа и вилки вместо привычных палочек, то ошиблись. Палочки тут ни при чем. Это нам с вами трудно учиться пользоваться палочками после привычных столовых приборов, а тот, кто от рождения ест палочками, осваивает нож, вилку и ложку сразу же. Переходить от палочек к ножу и вилке все равно, что пересаживаться с гоночного автомобиля на трехколесный велосипед. Недовольство китайцев, которым подали какую-то еду в виде одного большого неразрезанного куска, вызвано обидой на ленивого повара, который не потрудился нарезать еду перед подачей. Степень проявленного неуважения к клиенту примерно такая же, как если вас в ресторане усадят за стол, на котором остались тарелки и приборы от предыдущих едоков, а в ответ на ваше возмущение предложат убрать стол самостоятельно. Виртуозное нарезание пекинской утки на глазах у клиента — это не шоу для туристов, а традиционные реалии. Правильный китайский повар делает с едой все-все-все, что с ней нужно сделать. Клиенту остается только одно занятие — вкушать с удовольствием. Почему китайцы мелко нарезают всю еду, а то, что нарезать нельзя, например, паровые пирожки под названием бао-цзы, делают небольшим? Ответ напрашивается сам собой, потому что китайцы едят при помощи палочек, которыми ничего разрезать невозможно. Они даже суп едят палочками, сначала выпивают жидкость, а затем выбирают палочками из чашки то, что в ней осталось. Попробуйте палочками справиться со стейком, и вы все поймете. На первый взгляд, такое объяснение логично. Но давайте подумаем о том, как человек создавал инструменты. Возникала проблема, которую невозможно или не очень удобно было решить голыми руками. Например, снять шкуру с убитого животного. Человек подумал и сделал это при помощи камня с острым концом. Выкапывать съедобные корнеплоды или корешки из земли удобнее при помощи палки. Какой пример не взять, всегда сначала идет проблема, а затем инструмент, при помощи которого ее решают. Проблема всегда первична, а инструмент для ее решения всегда вторичен. А вот китайцы почему-то поступили наоборот. Сначала они придумали палочки для еды, а затем стали подгонять все блюда под эти палочки при помощи мелкой нарезки. Умно ли это? Нет, не умно. И на самом деле все было не так. Эта мелкая нарезка привела к появлению палочек, а не наоборот. Почему же появилось правило мелкой нарезки? Может, из-за возведенного в абсолют удобства поедания пищи? Нет, не поэтому. Делать ставку на удобство клиента можно в сфере обслуживания. В ресторане повар может выворачиваться наизнанку ради удобства клиента, которому все труды повара будут включены в счет. Когда же человек готовит для себя, он сам собой приходит к некой разумной середине, уравновешивающей труды по готовке блюда с удобствами его поедания. Ингредиенты для ланкаширского рагу, особенно картофель, нарезаются довольно крупно, но это не делает его невкусным. Ланкаширское рагу — традиционное блюдо Ланкашира, северо-западная Англия, основа которого составляет мясо, картофель и лук. А если вы попробуете убедить кого-либо из тамошних поваров в необходимости использовать китайскую нарезку ингредиентов, то вам в ответ скажут на неподражаемом чеширском диалекте, что вы слишком сильно напоили свою лошадь. Чеширский диалект английского языка — это диалект, распространенный на северо-западе Англии. Лошадь тут ни при чем. Это всего лишь вежливый способ намекнуть джентльмену на то, что он переусердствовал с алкогольными напитками. Чтобы узнать тайну мелкой нарезки, нужно как следует углубиться в историю Китая. Некитайские историки считают, что китайская цивилизация младше древнеегипетской, но китайские ученые с этим не согласны. Желтый император Хуанди основал Китай примерно в то же время, когда в Египте появилась первая династия фараонов. И нечего напирать на то, что Хуанди — мифический персонаж, а не реальная историческая личность. Первые фараоны, Нармер и Менес, объединившие разрозненные провинции в единый Египет, тоже, по сути, являются мифическими личностями. Основной колыбелью китайской цивилизации является провинция Хэнань, расположенная в восточной части центрального Китая. Хэнань — самая многолюдная из провинций современного Китая, но по площади она занимает не первое и даже не десятое, а 18-е место среди китайских провинций. Плотность населения здесь составляет почти 600 человек на 1 квадратный километр. Это в 8,5 раз меньше, чем в Лондоне, но ведь речь идет не о городе, а о большой провинции. Так многолюдно здесь было всегда, на протяжении всей истории Китая. Недостаток пищевых ресурсов привел к тому, что в Китае традиционно ели и продолжают есть все, что съедобно. Скорпионы, саранча, крысы, змеи, черви, сороконожки, жуки. Немыслимо. Отвратительно. Ужасно. Ничего ужасного, все дело в привычке. Французы считают деликатесом лягушачьи лапки и улиток, а шотландцы с удовольствием и гордостью едят своего великого вождя пудингов, но если предложить шотландцу отведать улиток или французу хаггис, то, скорее всего, последует отказ. Классик шотландской поэзии Роберт Бёрнс 1759-1796 посвятил Хаггису стихотворение, в котором называл это блюдо великим вождем расы пудингов «Great Chieftain of the Pudding Race». Когда еды не совсем достаточно, то удобнее смешать все съедобное в одном котле, чем есть продукты порознь. Так удобнее. Смешивание предполагает нарезку, но почему именно мелкую? Мясо китайские повара нарезают тончайшими пластинками, а овощи — кусочками размером с ноготь мизинца. Можно было бы и не стараться так усердно. Нельзя не стараться. В густонаселенной колыбели китайской цивилизации имелся не только недостаток еды, но и недостаток дерева. Дерево шло на строительство, изготовление повозок, щитов и различных инструментов, вплоть до палочек для еды. Для приготовления пищи китайцы старались тратить как можно меньше ценного дерева, а чем меньше кусок, тем скорее он готовится. Вот вам и весь секрет мелкой китайской нарезки. Почему китайская сковорода вок сужается к низу и имеет выпуклое дно? Тоже для экономии топлива, для того, чтобы огонь обнимал всю сковороду целиком, а не только ее дно. Третья грань экономии топлива — это приготовление пищи на пару в плетеных корзинах, поставленных друг на друга. Пар свободно проходит через щели в корзинах и прогревает несколько этажей одновременно. Если что-то можно приготовить без огня, то это еще удобнее. Классическим примером могут служить так называемые тысячелетние или столетние яйца, которые выдерживают в щелочной среде без доступа воздуха в течение длительного срока от 20 до 120 дней. Это не только способ приготовления, но и разновидность консервации, дающая возможность долгое время сохранять яйца съедобными в жаркую погоду. Правда, многие европейцы не видят разницы между столетним и протухшим яйцом, но это происходит вследствие плохого знакомства с предметом. Приготовление столетних яиц проще простого. Свежие яйца, куриные или утиные, обмазывают смесью из извести, поваренной соли, глины и золы, затем укладывают в корзины, пересыпают мелко нарезанной соломой или рисовой шелухой и закапывают в землю на небольшую глубину. Весь процесс, включая рытье ямки, займет не более часа. От 20 до 120 дней требуется для того, чтобы яйца дошли до нужной кондиции, а храниться в таком виде они могут годами. Столетние яйца — истинно китайское блюдо, не имеющее аналогов в кухнях других народов. Его несложно приготовить тем, в чем распоряжении есть хотя бы 4 квадратных ярда земли. Это около 3 квадратных метров. Закапывание в землю — это традиционный способ ограничения доступа воздуха. Но добиться аналогичного эффекта можно и при помощи упаковочной полиэтиленовой пленки. Только нужно понимать, что именно вы получите темно-коричневый полупрозрачный белок и серо-черный желток, а пахнуть все это будет с едким аммиачным запахом. Недаром же столетние яйца служат своеобразным индикатором, показывающим, насколько иностранец привык к китайской кухне. Если он с удовольствием поглощает столетние яйца, значит, освоился полностью и, как шутят китайцы, может жениться на китаянке. Можно к месту вспомнить пословицу, которая гласит, что только тот, кто съест черный пудинг, сможет увидеть настоящий Ливерпуль. Черный пудинг, black pudding, традиционная для севера Англии кровяная колбаса, начинка которой состоит из свиной крови, сала, измельченных субпродуктов, овсяной или ячменной круп, лука и различных приправ. Древнейшие китайские супы готовились быстро, от 3 до 10 минут. Мелко нарезанные ингредиенты высыпались в кипящую воду, где очень быстро доходили до готовности. Если овощи и коренья нарезались мелкими брусочками, то мясо, большей частью свинина, нарезалось тонкими лепестками. Бросишь такой лепесток в воду, сосчитаешь до 5, и можно вынимать его и есть. Гораздо позднее, уже в начале нашей эры, китайцы переняли от кочевников-монголов мясные бульоны и тушеное мясо, то есть мясные блюда, требующие длительного приготовления. Тушеное мясо в нашем европейском представлении не получило широкого распространения в Китае, а вот бульонами китайцы увлеклись всерьез и надолго. Так, например, основой деликатесного супа из акульих плавников, ставшего визитной карточкой китайской от кузинна, служит куриный бульон. От кузинна, в переводе с французского, высокая кухня. Правда, суп из акульих плавников к древнейшим супам не относится. Он появился во времена правления династии Мин, то есть в промежутке со второй половины 14 века по середину 17 века. Для 4000-летней истории Китая это относительно недавно. Единственным из исконной китайской еды, требовавшей относительно длительной варки до получаса, был рис, основа китайской кухни и главный поставщик калорий для китайцев. Неудивительно, что иероглиф «фань» означает и еда, и рис. Рис — это еда, а еда — это рис. Причем в Китае распространен круглозерный или короткий рис, который готовится быстро, в отличие от длиннозерных сортов, получивших распространение в Индии, на Ближнем Востоке и в ряде других регионов Азии. Столь любимый и почитаемый в Индии ароматный длиннозерный рис басмати китайцы презрительно называют сушеными червями, но никак не благородным словом фань. К слову, будь сказано, что сушеных червей в некоторых областях Китая с удовольствием употребляют в пищу, растирают в порошок, которым заправляют суп. Такой суп считается лечебным, якобы помогающим избавиться от многих возрастных проблем. Сколько способов варки и жарки вам известно? Скорее всего, 2 — без перемешивания или с перемешиванием. Но еще можно вспомнить жарку во фритюре. И все верно? А в Китае? А в Китае все гораздо сложнее, то есть разнообразнее. Например, существует способ варки, при котором нарезанные овощи или мясо опускают в котел с кипящим бульоном и выдерживают там до тех пор, пока бульон, остывший вследствие добавления новых ингредиентов, снова не закипит. Как только кипение возобновится, все, что было добавлено, извлекают. Зачем это нужно? Затем, что недолгий контакт с горячим бульоном придает продуктам дополнительный вкус, тонкий, нерезко выраженный, не затмевающий их основного вкуса, раскрытию которого поспособствует такое мягкое нагревание в доведенном до кипения бульоне. Но это ни в коем случае не варка в кипящем бульоне, совсем не варка. Варка в кипящем бульоне — совершенно иной способ готовки. А знаете ли вы о том, что варка в воде с периодическим добавлением воды взамен выкипевшей и без добавления — это тоже принципиально разные кулинарные способы? В европейской кулинарии принято считать, что добавка воды в процессе варки супа неблагоприятно сказывается на вкусе готового блюда. Наливая в кастрюлю воду, Повар держит в уме то количество, которое выкипит во время приготовления, и потому наливает больше, чем нужно. А когда мы варим спагетти или равиоли, мы вообще берем произвольное количество воды, руководствуясь лишь одним соображением – воды не должно быть мало. Если кто-то нам скажет, что одни и те же равиоли, сваренные в 3 литрах воды, будут иметь совсем другой вкус, нежели при варке в 5 литрах, мы решим, что это шутка. Какая разница, сколько брать воды? Дело же не в ней, а в равиоли. Но китайский повар объяснит вам, что в разном количестве воды равиоли, а точнее их китайский аналог под названием цзяоцзы, приготовятся по-разному, потому что степень и скорость нагрева продуктов зависит от количества воды, в которой они варятся, а параметры нагрева определяют вкус блюда. Есть ли разница в том, чтобы перемешивать ингредиенты в воке при помощи лопатки или посредством встряхивания? Китайцы считают, что есть и большая. Более благоприятное, не травмирующее продукты встряхивания применяется при жарке в небольшом количестве жира. Если же жира много, то для перемешивания вынужденно приходится использовать лопатку, потому что при встряхивании вока жир будет выплескиваться из него. Каждое движение лопатки приводит к тому, что перемешиваемые продукты теряют часть содержащегося в них сока и становятся суше, то есть становятся менее вкусными. Потери эти невелики, и на них можно было бы не обращать внимания, но китайцы — нация перфекционистов, для которых мелочей не существует. Все, что делается, должно быть сделано самым наилучшим образом. Пришло бы вам в голову посыпать щепки, используемые для копчения мяса или рыб, сахаром? Вряд ли. Нигде в мире, кроме Китая и стран со схожей культурой, такой способ не применяется. Жженый сахар делает дым более ароматным, а копченый продукт — более вкусным. В традиционном китайском представлении еда должна не только насыщать, но и лечить. Недаром же в китайской кухне употребляется огромное количество пряностей в самых невероятных сочетаниях, ведь принято считать, что пряности обладают лечебными свойствами. Невероятные сочетания — это не преувеличение, а правда китайской жизни. Любой английский повар придет в ужас, если ему предложат приготовить к мясу соус из чеснока, тростникового сахара, черного перца, мяты, мускатного ореха, имбиря и дзянью, продукта брожения соевых бобов, который входит в состав доброй половины всех китайских блюд. А в Китае встречаются сочетания и похлеще. Речь идет о соевом соусе. Основа китайского бытия — это гармония. Китайцы стремятся к гармонии всегда и во всем, к этому их приучают с рождения. По их представлениям, питаться надо так, чтобы две противоположные субстанции, светлая ян и темная инь, находились бы в равновесии. Блюда ян бодрят, придают сил, а блюда инь успокаивают. Если на столе преобладает блюдо одной из субстанций, то ждите проблем со здоровьем. Традиционная китайская трапеза состоит из риса и многочисленных добавок к нему. Разумеется, бедный человек может есть пустой рис или же добавит к нему какой-то один вид маринованных овощей. Но те, кто может позволить себе питаться правильно, съедят за обедом не менее 8 блюд, а то и все 24, и это не шутка. Просто всего будет по чуть-чуть. Можно к месту вспомнить изобилие блюд и минимализм порций на французских королевских обедах. Обед у китайцев начинается с чая, к которому прилагаются легкие закуски, именуемые дзянь-синь, небольшие пирожки, рулеты, маринованные овощи или фрукты, жареное мясо, рис с различными добавками. Дзянь-синь, они же димсам. Рис в чистом виде, без добавок, к предобеденному чаепитию никогда не подается, ведь это еще не прием пищи, а только прелюдия к нему, что-то вроде разминки. Кстати, дзянь-синь и чай могут быть не только прелюдией к обеду, но и завтраком. После разминки подается основной обед — рис или лапша, различные маринованные овощи, 2-3 мясных блюда. Правильно или сообразно, как говорят китайцы, будет отведать понемногу каждого блюда, а затем уже досыта наесться рисом и тем, что вам больше всего понравилось. Завершается обед десертом, маринованными фруктами, фруктами в карамели или же просто фруктами, которые обязательно будут поданы в очищенном и нарезанном виде. Разумеется, таким образом трапезничают не по три раза на дню, но прием гостей или сбор всей семьи по какому-то поводу непременно будет сопровождаться многоблюдным традиционным обедом. Доброе английское воскресное жаркое по китайским понятиям – обед для нищих. Воскресное жаркое – Sunday roast – традиционный английский обед, состоящий из приготовленного в духовке мяса, запеченного картофеля, овощей, тушеная капуста, брокколи, цветная капуста, морковь, горошек и тому подобное, и йоркширского пудинга. Хоть всего и много, и в целом очень сытно, но разве может воскресный обед умещаться в одну тарелку и состоять из мяса с гарниром? И вдобавок мясо с овощами приходится нарезать самостоятельно, потому что ленивые повара по всей Британии пренебрегают этой обязанностью. А где рис? Малегеби. Рис! Малегеби. Этим не совсем приличным словом китайцы выражают негодование. Каждый иностранец, которому доводилось в реале или на экране наблюдать за посадкой риса и уходом за посевами, непременно задавался вопросом, а почему бы китайцам, а также японцам, корейцам, вьетнамцам, бирманцам, тайцам и ряду других народов не сажать вместо риса пшеницу? Один только посев уже свидетельствует в пользу пшеницы. Гораздо проще вспахать поле и пройти по нему, разбрасывая пшеничные зерна налево и направо, чем втыкать в жидкую грязь рисовую рассаду, которая предварительно выращивается дома. У китайцев есть пословица: половину времени рис растет в руке, а другую половину — в земле. Для начала роста после высадки в почву рису необходима не просто вода, а слой воды толщиной в добрых 2 фута. 2 фута — около 60 сантиметров. Насколько вам понравилось бы пропалывать сорняки, стоя по колено в воде? По сути, в жидкой грязи, благоухающей весьма неаппетитно. Все мероприятия по уходу за рисовыми посевами проводятся именно так, по колено в воде. Вода спускается с полей только перед сборкой урожая. Почему же люди готовы выращивать рис, требующий столь больших трудов? Все дело в урожайности. Средняя урожайность риса равна 2,5 тоннам сакра, это около 600 тонн с 1 квадратного километра, в то время как средняя урожайность пшеницы составляет около тонны сакра, это около 240 тонн с квадратного километра. Средняя. Речь идет не об элитных сортах и особых условиях культивирования. Выращивать рис гораздо выгоднее, вот почему этой культуре отдается предпочтение в густонаселенных районах. При условии, что климат благоприятствует выращиванию риса. Китайцы говорят, мало ртов и мало рук надо выращивать пшеницу, много ртов и много рук надо выращивать рис. Первое письменное упоминание о рисе можно найти в древнекитайском трактате «Идзин» «Книга перемен», который был написан в 8 веке до нашей эры. Но выращивать рис начали гораздо раньше — 7-8 тысяч лет назад. Примерно за 200 лет до начала нашей эры в Китае появилась первая кулинарная книга под названием «Яншэньфань», которая можно перевести как «здоровая еда». Оцените, насколько давно китайцы начали задумываться о здоровой еде и здоровом образе жизни. Пожалуй, «Яншэньфань» может считаться самой древней кулинарной книгой в истории человечества. Это была именно книга, напечатанная на бумаге, это была именно кулинарная книга, то есть сборник рецептов, по которым можно было готовить еду. Вот один из наиболее простых рецептов из Яншэньфань, немного адаптированный к современным стандартам. Возьмите 2 части куриного мяса, 1 часть морковки и 1 часть лука. Нарежьте все продукты ровными, мелкими брусочками. Разогрейте на большой сковороде 2-3 столовые ложки растительного масла. В горячее масло положите все ингредиенты сразу, добавьте неполную чайную ложку тростникового сахара, щепотку имбиря и жарьте все в течение 5 минут при постоянном помешивании. Разумеется, Есть это простое древнее блюдо нужно только палочками из глубокой чашки. Вилка, нож и тарелка все испортят. Для полного погружения в аутентичность можете причмокивать во время еды и вообще есть шумно. Шумное поглощение пищи среди китайцев и прочих народов, перенявших китайские традиции, считается нормой. Китайская кухня овеяна легендами. Одна из наиболее распространенных легенд гласит, что мастерство китайского повара наилучшим образом проявляется в умении превращать вкус исходных продуктов в нечто противоположное. Об этом говорят сами названия блюд. Говядина или курица с фруктовым вкусом или же свинина со вкусом рыбы. Уму непостижимо, но как же можно придать свинине рыбный вкус? Поистине, эти китайские повара — великие волшебники. На самом деле никакого волшебства нет. Есть неправильное толкование названий блюд. Свинина со вкусом рыбы — это свинина, приготовленная с использованием специй и приправ, которые принято добавлять в рыбные блюда. Правильнее было бы назвать это блюдо «свинина с рыбными приправами», но как сложилось, так сложилось. Соответственно, если вы увидели в меню курицу с фруктовым вкусом, то не ожидайте слишком многого. Вам принесут куриное мясо, смешанное с кусочками фруктов или же заправленное фруктовой подливой, не более того. Кстати, настоящую свинину со вкусом рыбы еще в прошлом веке можно было отведать в Портсмуте, Исборне или где-то еще на побережье, где фермеры скармливали своим свиньям большие количества рыбы, отчего мясо приобретало отчетливый рыбный вкус, который почему-то совершенно не нравился едокам. Вы уже проникли в суть китайской кухни, поэтому самостоятельно можете объяснить, почему китайцы предпочитают свинину говядине или баранине. Разумеется, все дело в простоте выращивания свиней и их всеядности. Свинья растет быстро и ест все, что ей дадут, поэтому в глазах китайцев она не имеет конкурентов. Другая легенда посвящена продуктам из сои. Не китайцы уверены, что китайцы употребляют в пищу невероятное количество соевых продуктов. Без тофу за стол не садятся, без чашки соевого молока спать не ложатся. Тофу называют соевым творогом, потому что он получается при свертывании так называемого соевого молока. Но на самом деле это не творог, а соевое молоко не молоко, а жидкость, получаемая из вареных и измельченных соевых бобов. И соевые бобы на самом деле являются не бобами, а семенами сои. Такая вот путаница. На самом же деле китайцы не садятся за стол и не ложатся спать без чашки чая, а соевые продукты употребляют в пищу далеко не все. Точно так же далеко не все шотландцы едят хаггис. Некоторые его вообще ни разу в жизни не пробовали. И далеко не все жители средиземноморского побережья Франции любят буйабес. Буйабес — традиционный марсельский суп из нескольких видов морской рыбы, ставший одной из визитных карточек французской кухни. Соевые продукты — всего лишь одна из составляющих китайской кухни. Везде и обязательно можно встретить только один из них — соевый соус. Вот его употребляют в пищу, пожалуй, все китайцы. Существуют продукты, созданные друг для друга, например, как бекон и яйца, как рыба и картошка, как соевый соус и рис. Всем рис хорош, и урожаен он, и сытен, только вот вкуса у него, у китайского круглозерного, нет никакого. Но положение выправляют соевый соус, рисовый же уксус, кунжутное масло и разного рода маринованные овощи. Китайская кухня невероятно богата блюдами. Если употреблять в пищу все, что только можно есть, и делать акцент на смешении ингредиентов, то иначе и быть не может. Маститые европейские повара не так уж и преувеличивают, когда говорят, что аналог любого новоизобретенного блюда был давным-давно известен в Китае. За исключением тех блюд, в состав которых входят молоко и молочные продукты, потому что молоко в Китае в пищу традиционно не употреблялось. В наше время ситуация несколько изменилась. Некоторые китайцы пьют молоко и едят сыры, но делается это не столько по зову души, сколько для демонстрации своей продвинутости. Смотрите все, какой я современный. Я пью молоко. Смотрите и завидуйте. Соотечественники не столько завидуют, сколько удивляются. Примерно так, как удивились бы англичане, встретив где-нибудь на Риджент-стрит джентльмена с аппетитом поедающего нанизанные на палочку жареные личинки шелкопряда. Риджент-стрит — одна из центральных улиц Лондона. Вы скажете, где личинки шелкопряда и где молоко? Это потому, что вы не китайцы. Возможность смешивать все со всем в любых соотношениях и приправлять все это любыми комбинациями специй и приправ дает поварам невероятный простор для творчества, но не стоит думать, что в Китае каждый день рождается сотня другая новых блюд. Все совсем не так. Конечно же, есть среди китайских поваров и экспериментаторы, но в целом китайская кухня остается такой, как была на протяжении нескольких сотен лет. С одной стороны, китайцы чтят свои традиции, и мало кто может в этом сравниться с ними. С другой, все мыслимые и немыслимые сочетания давным-давно были испробованы, и из богатейшего ассортимента выбрано самое лучшее. Строгое следование традициям — другая отличительная черта китайской кухни. Говоря об этом, надо понимать, что в наше время соблюдаются традиции, установившиеся или окончательно оформившиеся в период правления династии Мин с 1368 по 1644 год, которая стала итогом развития, продолжавшегося 3000 лет. 3000 лет — достаточный срок для того, чтобы определить, какое блюдо заслуживает увековечения, а какое нет. Период Мин — это эпоха китайского возрождения, когда Китай отделился от империи монголов Юань и зажил самостоятельно. Расцвет культуры не мог не сказаться на кулинарном искусстве. Как и повсюду, кухня в Китае делилась на аристократическую, ее часто называют императорской, и простонародную. Со временем различий между двумя направлениями становилось меньше, но в целом разделение сохранилось до наших дней. Утка по-пекински или черепаховый суп — это блюда аристократической кухни, а вот свинина с тыквой — народная. Кстати говоря, первые китайские харчевни, появившиеся где-то в VI веке до нашей эры, были предназначены не для аристократии, а для простого люда. Европейский принцип предполагает, что выгоднее готовить дома, чем есть где-то на стороне. Китайцы считают наоборот. Зачем устраивать дома кухню со всем необходимым и тратить время на готовку, если можно недорого купить готовую еду? Уличная простонародная еда в Китае до сих пор остается крайне недорогой. Торговцы-лоточники и содержатели харчевен делают ставку на обороты, а не на высокие наценки. Если почти во всем мире рестораны сети «Макдоналдс» считаются самыми недорогими и с ними сравниваются цены всего остального общепита, то его китайский аналог под названием «Золотые арки» довольно дорог в сравнении с местным национальным фастфудом. Всего за 1 фунт на пекинской улице можно съесть довольно большую порцию риса или лапши с овощами и парочку палочек с жареной свининой или курятиной. Следующая особенность китайской кухни — значительные региональные различия. Но об этом будет сказано в главе, посвященной современной китайской кухне. Что общего можно увидеть на столах у китайцев, шутят сами китайцы. Рис, соевый соус и палочки для еды. Чай могут добавить к этому перечню европейцы и будут неправы. Чай в Китае у каждого свой. Он и в Англии у каждого свой. Один предпочитает Эрл Грей, а другой Дарджилинг. Но куда нам до китайского ассортимента? Как по-вашему, сколько сортов чая продается в Китае? Так и хочется ответить, больше сотни, но на самом деле сортов чая в Китае больше тысячи. И все это богатство подразделяется на 7 групп. Зеленый чай, желтый чай, красный чай, белый чай, черный чай, улун и пуэр. Для обстоятельного разговора о китайском чае нужно писать отдельную книгу, так что мы в эту тему углубляться не станем. Достаточно будет отметить, что богатство чайного ассортимента полностью соответствует богатому ассортименту блюд китайской кухни. Одно под стать другому. Первая чашка чая была выпита национальным героем, одним из трех древнейших правителей Китая, императором Яньди, огненный император, также известным под именами Яо Ван, властелин лекарств, и Шэнь Нун, божественный земледелец. Яньди, живший в 28 веке до нашей эры, сделал много полезного. Научил людей пахать и сеять, а также торговать. Написал первый в истории трактат о лекарственных корнях и травах, открыл свойства чайного листа. Согласно легенде, чайный лист случайно упал в воду, которую Янди вскипятил для приготовления целебного отвара. Вода окрасилась и начала благоухать. Янди попробовал получившийся напиток и нашел его превосходным. В результате за 3000 лет появилось более 1000 сортов чая. Китайцы пьют не только чай, но и разные алкогольные напитки. Согласно археологическим данным, древние китайцы умели делать пиво, но затем это умение было утрачено. Пивоварение вернулось в Китай лишь в начале 20 века, когда немцы построили в городе Циндао первый пивной завод. Из древнекитайского обихода пиво вытеснили более крепкие напитки, такие как хуанзю и мидзю. Хуанзю, или желтое вино, а если точнее, то желтый пьянящий напиток, поскольку на вино это совсем не похоже, представляет собой алкогольный напиток, приготовленный посредством сбраживания зерна, риса, пшеницы, сорга, проса. Содержание этилового спирта в хуанзю не превышает 20%. Мидзю, по сути дела, является разновидностью хуанзю, разница в цвете и крепости. Хуанзю имеет цвет от желтого до красного и содержит от 15 до 20% этилового спирта, а мидзю — бесцветный, прозрачный и крепкий, содержание этилового спирта в нем около 20%. Мидзю широко используется в кулинарии, например, при приготовлении имбирной утки. Покупая мидзю в китайских магазинах, нужно быть внимательным, потому что в кулинарную разновидность этого напитка добавляется поваренная соль. Соленый мидзю не очень-то годится для питья. Возгонкой слабых алкогольных напитков получают байдзю, или белое вино, которое отчасти похож на джин, только вкус у него не пряный и можжевеловый, а мягкий и рисовый. Содержание этилового спирта в байдзю варьируется от 40 до 70%. Если вам придется пить байдзю с китайцами, то вы сразу можете определить, кто из них является рьяным приверженцем традиций, а кто — сторонником новых веяний. Традиционалисты пьют байдзю в подогретом виде, так, как пили многие поколения их предков. Прогрессивные китайцы поступают противоположным образом, охлаждают байдзю или пьют его со льдом. Надо сказать, что прогрессивный способ гораздо приятнее традиционного. Если вы в этом сомневаетесь, то можете не искать байдзю, а просто выпейте подогретого джина. Ничего не возникает из ничего, и когда-то подогревание байдзю имело смысл. Дело в том, что с древнейших времен и до прошлого века этот напиток производился на маленьких домашних винокурнях, и степень очистки его от сивушных масел, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Осторожное нагревание байдзю в сосуде с узким длинным горлышком помогало избавиться от части сивушных масел, сохраняя при этом этиловый спирт. Современные сорта байдзю, производимые на крупных предприятиях, имеющих систему очистки продуктов перегонки, в нагревании не нуждаются. Но традиции нужно чтить. Разве королевским гвардейцам приятно париться летом в 7-фунтовых головных уборах из медвежьего меха? Имеется в виду не стоимость, а вес головного убора, который составляет около 3 килограммов. Но ведь надо же ежедневно и постоянно напоминать миру о том, что наша гвардия разгромила французских гренадеров в битве при Ватерлоо. В знак победы над французскими гренадерами при Ватерлоо 18 июня 1815 года Королевская гвардия Великобритании начала носить гренадерские головные уборы, высокие меховые шапки. В противном случае мир скоро забудет об этой славной победе. Подогревая байдзю, китаец отдает дань уважения многим поколениям предков, регулярно совершавших этот ритуал, ощущает свою неразрывную связь с ними. Охлажденный байдзю может и приятнее на вкус, но разве это может сравниться с моральным удовлетворением? Почему-то большинство европейцев считают, что в Китае нет виноградных вин, а то и самого винограда. Выйдите на улицу и спросите у дюжины прохожих, из чего китайцы делают вино. Один или два человека ответят «не знаю», а остальные скажут «из сливы». Да, сливовое вино получило широкое распространение в Китае, но и виноградное вино там тоже есть и было с древнейших времен. На территории Китая находили глиняные сосуды возрастом более 2000 лет со следами вина на стенках. Сохранились старинные рисунки с изображением сбора винограда и кувшинов с вином, Да, был в истории китайского виноградарства неблагоприятный период, пришедшийся на начало нашей эры. На протяжении 5 веков виноград выращивали только в отдельных северных регионах, но позднее виноград вернулся туда, откуда ушел. Причина столь длительной опалы достоверно неизвестна. Возможно, все дело в традиционном пристрастии китайцев к более крепким напиткам, чем вино. Наряду с виноградным с древнейших времен в Китае изготовлялось и сливовое вино из плодов китайской сливы уме, которую также называют японской сливой или японским абрикосом. Плоды уме гораздо лучше подходят для приготовления вина, нежели плоды знакомых нам европейских разновидностей сливы. Вино из них получается терпким, насыщенным, очень вкусным. Сливовое вино в Китае всегда было недешево, и потому его могли позволить себе только обеспеченные люди. Выражение «знаток сливового вина» использовалось раньше для обозначения гурманов, ценителей изысканных наслаждений. А если о ком-то говорили, что он поит лошадей сливовым вином, то было ясно, что речь идет об обладателе невероятного состояния. И в завершение о последней особенности китайской кухни. В Китае не едят хлеб. Пшеницу выращивают, смалывают в муку, но хлеб из муки не пекут. Из муки делают маньтоу, разновидность булочек, которые готовятся на пару, а не в печи. Из муки пекут блинчики, делают пельмени и лапшу, но только не хлеб. Слишком уж много дров нужно для выпечки хлеба. Если в какой-нибудь китайской книге вы встретите упоминание о лепешках, то имейте в виду, что речь идет о лепешках жареных, как следует разогретом масле, то есть, по сути дела, о толстых блинах. Если стержнем английской кухни является сытность, то стержнем китайской — экономия топлива, а также готовность употреблять в пищу все, что съедобно. «Мы едим все, что можно разжевать», — шутят китайцы. А другая китайская шутка утверждает, что нет несъедобных продуктов, есть плохие повара.